Но мы с разных церквей, с разных городов. С Мирефы, с Крыма. Ну, у нас в Крыму церковь, это Сакская церковь, примерно 180 членов. Но к лету родственные чувства по всему бывшему Советскому Союзу всех просыпаются, все звонят, просятся в гости. И поэтому к лету молитвенный дом не вмещает гостей. Но это немножко легче местным братьям. Летом почти не проповедуют, потому что гостей очень много. В прошлом году, когда мы были здесь в лагере, поощряли к тому, что проходили в церквях семейное общение. И мы тоже в нашей церкви стали это практиковать и благодарим братьев, которые нас к этому поощрили, и заметили хорошие результаты. В церкви семьи молодые сближаются, общение. Мы за столом обычно проводим такие общения. Потом и участие семейных в церкви. Ну, в общем, хорошая практика. Мы бы советовали, кто еще не проводит, проводите такие общения. Они очень хорошие результаты дают. В прошлом году нас радовало, что здесь, на этом месте, звучали свадебные гимны. И нам было очень приятно сидеть, слышать и вспоминать свадьбы наши. И мы решили свое участие связать этой свадебной ниточкой. И в форме пожелания всем присутствующим будет звучать наше участие. В Польше есть интересный феноним. Две речки пересекаются строго под прямым углом. И ученые, когда исследовали эти две реки, они удивлялись, но почему вода в этих речках в месте пересечения не смешивается? И взяли в одну реку, вылили банку красной краски, а в другую синей. И смотрят, что же будет в месте пересечения. Друзья, удивительно, вода с красной краской в одну сторону течет, синяя в другую сторону. И когда внимательно стали изучать это явление, оказалось, что у этих речек вода с разной температурой, с разной плотностью, и течение воды в разных уровнях и с разной скоростью. Часто жизнь людей сравнивают с речкой или с тропинкой. И, друзья, мы хотим пожелать, чтобы вот было время, когда две речки пересеклись, да? Как они потекли дальше? Полноводной, могучей, широкой рекой или, может быть, в разные стороны. И мы хотим пожелать вам, если в жизни будут какие-то трудности, разная скорость течения или какие-то, ну, не разбегайтесь в стороны –